24. Гуру. Принцип постоянства и неотступности приходится особенно упорно применять в процессе преодоления ветхого человека в себе. Одно усилие не даст ничего. Нужен целый ряд постоянных, повторных усилий, продолжаемых до тех пор, пока нужное качество крепко не утвердится в сознании. Слишком сильно планетное неблагополучие, и от современного героя требуется уже не один, как это было раньше, героический поступок, но героическая жизнь, утверждение света на заболевшей планете, обитатели которой забыли о свете.